Наконец, в воскресенье 13 февраля 1900 года состоялся мой бенефис на спектакль по случаю десятилетнего юбилея моей службы на императорской сцене. Артисты обыкновенно в день своих бенефисов получали из кабинета Его Величества так называемый «царский подарок», большую частью шаблонную золотую или серебряную вещь, иногда разукрашенную цветными камнями, смотря по разряду подарка, но непременно с императорским орлом или короною. Мужчины обыкновенно получали золотые часы. Особым изяществом эти подарки не отличались. Я очень опасалась, что получу такое украшение, которое неприятно будет носить, и просила через великого князя Сергея Михайловича сделать все возможное, лишь бы меня не наградили подобным подарком. И действительно, в день бенефиса директор императорских театров князь Волконский пришел ко мне в уборную и передал мне царский подарок. Прелестную брошь в виде бриллиантовой змеи, свернутой кольцом, и посередине большой сапфир-кабошон. Потом государь просил великого князя Сергея Михайловича мне передать, что эту брошь он выбирал вместе с императрицей и что змея есть символ мудрости. Бенефис прошел блестяще, с большим подъемом, и публика наградила меня восторженной овацией. Для своего бенефиса я выбрала два балета, которые я танцевала только что на эрмитажных спектаклях, а именно «Орликинаду Дриго» и «Времена года» Глазунова. В заключение я выступала в дивертисменте. В балете «Времена года» я танцевала роль колосса с Фавном, Обуховым и двумя сатирами – Ширяевым и Горским. Этот номер имел большой успех. Я получила массу подарков и 83 цветочных подношения. Было много цветов от великих князей и чудный подарок от великого князя Сергея Михайловича. Среди подарков был альбом, изданный двумя поклонниками, скромно скрывшими свои имена под буквами АК и ВО по случаю моего юбилея под заглавием «Критико-биографический очерк» с массой фотографий и 16 фотогравюрами, статьями и рецензиями обо мне. Я его снова получила уже за границей и пользовалась им для моих воспоминаний. Среди подношений были цветы от санкт-петербургского градоначальника. Все карточки от цветов были бережно собраны по моему поручению в театре, чтобы они не потерялись при перевозке ко мне в дом. Забавно было видеть, как перевозили на открытых подводах все эти цветы. Мой дом буквально утопал в цветах. Из 83 лиц, приславших мне цветы, я смогла поблагодарить лишь 82, так как на 83-й карточке была написана только фамилия господина Ауэрбаха, но без указания его адреса. У меня был один знакомый с этой фамилией, но при проверке это оказался не он, и я не могла поблагодарить приславшего. В юбилейном альбоме была описана сцена разъезда после спектакля. Балетный спектакль только что окончился. Зрительный зал опустел, публика выбралась на улицу, но расходиться не думала. Балетоманы остались у театра, толкаясь и теснясь у маленького подъезда для артистов, из которого должны были выходить участвовавшие в этом спектакле артистки. Большинство этой ожидавшей публики состояло из посетителей галерки, главным образом из учащейся молодежи. У подъезда для артистов мелькали формы всевозможных учебных заведений. Тут можно было увидеть и серое пальто гимназиста, и фронтоватую шинель студента. Был тут и фронтоватый гимназист, покручивающий несуществующие усики, прыщавый студент, с презрением смотревший на серое гимназическое пальто, новоиспеченный интеллигент из купцов, то и дело повторявший «А и долго же они разоблачаются!» Какой-то усач в бобровом воротнике, куривший одну папиросу за другой, и то и дело посматривавший на часы, мальчик лет 15-16. Все собрались проститься достойным образом с любимыми и, главным образом, с любимицами. Двери подъезда щелкали все время и все чаще и чаще, пропуская уже переодевшихся артистов, но эти первые ласточки, возвестившие, что переодевание близится к концу, не произвели почти никакого впечатления. Толпа ожидала не этих ласточек и танцовщиц от воды, они ожидали выхода знаменитостей. Через 2-3 минуты в коридоре появилась сама Матильда Феликсовна Кшесинская. Не успела балерина выйти на улицу, как откуда-то появился стул, на который балетоманы посадили танцовщицу и с гиком, криками «Браво!» и «Ура!» донесли до экипажа. Проводы экипажа были восторженные. Проводив артистку, балетоманы начали расходиться. Так окончился театральный вечер.